А тут немного ситуацию прояснили. Значит, я общался с человеком, который компетентен, скажем так, в этом вопросе, да, и он сказал, что оружие есть только по периметру, да, и, значит, сотрудники, которые охраняют периметр, не имеют права применять оружие внутри, значит, зоны, да. То есть они могут применять оружие только когда совершается побег и, значит, человек осужденный, отбывающий наказание, пытается сбежать из зоны. Только в этом случае они могут применить оружие. А если, значит, внутри зоны происходит какая-то вот, значит, ситуация, типа, которая произошла вот сегодня, они оружие применять не имеют права. Вот такое вот абсурдное, значит, законодательство в этом плане, да. Поэтому, наверное, если уже у нас такие случаи пошли подряд, возможно, все-таки стоит отменить, да, этот запрет на применение оружия внутри зоны. Потому что в таком случае сотрудник может, не боясь, что он нарушит, значит, закон, применить оружие и не допустить такого случая, чтобы другой его коллега, да, сотрудник в СИН, истек кровью и скончался. Наверное, все-таки, ну, уже можно что-то подумать головой и как-то подисправить, да, сказать, что, ну, раз у нас такое уже часто повторяется, значит, надо немного пересмотреть внутренние законы.